Алоли, мне плевать на твоих служителей Ра, сами они бишь. Если кто-то из них посмеет открыть свой поганый рот, заставлю их работать гребцами до самой смерти. А теперь иди сюда, мы просто полежим. И за ребенка не переживай, думаю, ты беременна будущим предком всех фараонов. Алалихеп не понял слова фараон, но доверчиво прилегла рядом. Несколько крупных слезинок скатило по щекам, но потом она улыбнулась. «Я благодарна, Ра, что ты нас спас, и я твоя жена. Всегда буду тебе хорошей женой и никогда не скажу слова против. Все хорошо, девочка моя, отдыхай», — поцеловал ее в макушку, прижимая к себе. Тиландер нервно расхаживал по пирсу, ожидая нашего прибытия. Когда подошел, понял причину его состояния, ночной отлив посадил, варик, на мель, американец говорил пару раз, что дно желательно углубить. Видимо, швартовы не закрепили, и ночной прилив поджал судно к берегу, и в отлив он тут и остался, слегка накренившись, засев в песке. Вокруг него озабоченно копошились члены команды, прилагая глупые и ненужные усилия, чтобы столкнуть его в воду. «Герман, кто виноват, что судно село на мель?» «Я, потому что не проверил, как надежно зафиксирован швартов». «Ты не можешь проследить за каждым действием своих матросов», — парировал я, — «мне нужен непосредственный виновник». Виновник объявился сам, с поникшей головой и трясущимися губами от страха, ко мне приблизился молодой парень. Я его помнил, он, как правило, подавал и принимал конец корабля. «Макса, Макса», больше слов парень не произносил. Мне стало его жалко, но и оставлять такую халатность без наказания не стоит. «Бери лопату и копай в песке траншею, чтобы при приливе это помогло кораблю». Затем закончил, обращаясь к Тиландеру. «Посади его на весла без смены до самого Кипра, пусть поумнеет. Если за один рейс не поймет, что к чему, пусть посидит несколько рейсов без замены». «Хорошо, сэр». «А ты, урод, быстро бери лопату и копай», — парнишку сдуло словно ветром. Половина корабля находилась в воде. Глубина у кормы около полуметра, провинившийся начал активно работать, отбрасывая мокрый песок в сторону. «Это, конечно, бесполезно, но в воспитательных целях хорошо», — Тиландер наблюдал, как парень старается. «Прилив сможет нас поднять». Задержка меня злила. «Должен, если еще и помочь немного. Людей у нас много, если все станут толкать в высшей точке прилива, варик, снимется с мели. Нам бы немного углубить здесь дно», — снова затянул старую волынку Тиландер. «А не лучше немного удлинить пирс, чтобы иметь запас для швартовки даже во время сильного отлива?» «Лучше, только работа труднее», — согласился американец. «Хорошо, прилив начнется через пару часов и только в обед достигнет высшей точки. Я пройдусь по селению и вернусь к обеду. Привлеки к работам всех, кого посчитаешь нужным, не прощаясь», — под невразумительное тиландеровское «хорошо, сэр», пошел к кузнецам. Алалихеп семенила рядом, с двух сторон, отстав на пару шагов, шли Санчи и Бер. Рам и Уильям с утра колдовали у Домны, сегодня шла очередная плавка чугуна, которому впоследствии предстояло стать сталью для оружия и орудий труда. Весь измазанный сажей, Лайтфут напоминал труба чиста, а Рам скорее походил на орка, не мывшегося целый год. «Макса», — радостно прогудел Рам, проводя церемонию на соприкладство с Санчи. Бер всегда ухмылялся, видя теличей нежности неандертальцев-полукровок. Со стороны это выглядело очень смешно, два гиганта, приложившись носами, вдыхали воздух, раздувая ноздри. «Доброе утро», — приветствовал Лайтфуд, закончив забрасывать кокс через верхнее доставочное отверстие. «Кому доброе, кому не очень», — отмахнулся избитой фразой. «Что случилось?» Американец настороженно смотрел на меня, ожидая пояснений. «Варик, сел на мель, придется ждать прилива. Герман разберется», — уверенно обнадежил Лайтфуд, он дока в таких вопросах. «Не сомневаюсь, но время уходит, а его и так мало. Вы из-за возможного ответного визита, Уильям вытер пот с лба грязной пятерной, оставляя разводы сажи. Да, и не только. Надо обустраивать Кипрус, вводить систему оборота денег, налогообложения. Решить вопрос с обучением молодого поколения, провести разведку полезных ископаемых на острове. Дел много, а движемся мы очень медленно». Лайтфуд слушал, не перебивая. «Кстати, нам необходимо решить вопрос о целесообразности строительства кузницы на Кипре, на случай, если придется оставить плаж. Есть такие планы, чтобы оставить это место, сэр?» Американец даже расстроился, здесь все под рукой, глина, уголь, железо, свинец, никель. «Я говорю про случай крайней необходимости, если мы вынуждены будем уйти под натиском превосходящих сил. Это же неприступная крепость, кто сможет выдавить нас отсюда?» Удивление Лайтфута было искренним. «Пожалуй, ты прав, Уильям, глупо отдавать плащ противнику, я даже сам удивился, как я мог рассматривать такой вариант. Остров, даже самый лучший, всего лишь остров. И случись проблема с кораблями, ты окажешься в заперти. Но кузницу на Кипре следует построить, чтобы не мотаться сюда за каждой безделушкой. Уильям, я просил рассмотреть вариант косок для защиты воинов. И второй вопрос, видя, что американец собирался ответить, докончил, нужно подготовить еще пару кузнецов, чтобы они жили на Кипре и ковали орудия труда. Не думаю, что на острове не найдется железной руды, нам не нужны промышленные залежи. С косками я сделал несколько эскизов, после плавки стали выполню несколько опытных образцов. А что касается кузнецов, могу подобрать пару мальчишек и пусть учатся, чтобы мы с Рамом могли уйти на пенсию, улыбнулся черномазый от сажи кузнец, сверкая зубами. Рам, услышав свое имя, оставил треп с Санчи и приблизился. Макса, Рам сильный, может долго работать. Я знаю, Рам, нам просто нужны еще кузнецы. Ты все равно останешься в истории Руси как первый кузнец каменного века, польстил парню. Около часа поболтали, рассуждая о вариантах косок и алебардах. Алебарды мне пришли в голову как универсальное оружие. Лайтфуту идея понравилась, прямо на песке он рисовал различные варианты, которые можно было использовать для разных целей. Спохватившись, что увлекся болтовней, американец пригласил в свою хижину, чтобы перекусить. Но истинная причина крылась в другом, его просила Гоу, чернокожая жена, познакомить с третьей женой великого духа. Санчи, дорвавшись до халявы, уничтожил половину недельных запасов американской семьи. У Лайтфута уже рос сын, которому шел третий год. Его сына и сына Тиландера я рассматривал как потенциальных женихов своих близняшек, если не найду более подходящей партии. Гоу снова беременна, видно, американец времени просто так не терял. Сын Гоу от первого брака Канг по-прежнему занимался верблюдами, периодически навещая мать и отчима. После позднего завтрака всей компанией прошли к скотному двору, встретившему нас хрюканьем, мычанием и блеянием. По дороге попалось несколько собак и щенков, Айра и Ника щедро приносили потомство, каждую весну пропадая на пару недель. Когда вернулся к пирсу, прилив достигал высшей точки. Около десятка матросов толкали нос судна, чтобы помочь сняться с мели. Варяг закачался в воде, давая понять, что можно отплывать. Матросы радостными криками приветствовали удачную попытку, и началась суета, мы отплывали на Кипр, где меня ждала моя многочисленная семья. Глава 15. Кто в доме хозяин? Когда, Варяг, появился в акватории Кипруса, образованной двумя косами, что шли от берега навстречу друг другу с разных сторон, население поселения высыпало на участок перед пристанью. Еще издалека заметил, как Мия и Нел с детишками идут со стороны резиденции, чтобы присоединиться к встречающим. Тиландер аккуратно провел корабль до пристани, где находилась акула. Встречавший моряк ловко подхватил конец и надежно зафиксировал судно, впрочем, американец, наученный горьким опытом, лично перепроверил швартов. Каждый раз, когда я возвращался с экспедиции, морской или сухопутной, неважно, встреча была очень горячей. Вот и сейчас, скандируя «Макса, Макса», новоявленные жители Кипруса толпились на пляже, которому со временем предстоит превратиться в набережную. Алалихеп сошла с корабля с гордо поднятой головой, такую осанку и походку не удавалось изобразить ни Нел, ни Мие. Все-таки происхождение дает о себе знать, с самого детства ничего не делала, вокруг нее суетились слуги. А Мия и Нел пришлось бороться с опасностями каждую минуту, в такой ситуации не особо выработаешь горделивую походку. Люди расступились, пропуская моих жен и детей. Меня облепили пятеро малышей, мешая сделать шаг. Пришлось каждого взять на руки и чмокнуть в щечку. Мал смутился от такой нежности и свирепо посмотрел на засмеявшихся. «Этот парень не даст с собой шутить», — мелькнуло в голове. «Макса, ты дома», — Нел кинулась на грудь. «Как она, Макса, научилась кричать?» «Это уже Мия, с ее гипертрофированным вниманием к интимной стороне жизни». Тем не менее, Алалихеп она приветствовала вполне дружелюбно, если слово «дружелюбие» совместимо с характером Мии. Зик маячил немного позади, он еще не свыкся со своим статусом главы поселения и немного робел. «Зик, иди сюда, удалось что-нибудь найти?» «Пока нет, Макса, но я далеко не ходил, надо было делать дорожки», незнакомое слово парень произнес с запинкой. Перед отплытием поручил ему насыпать песок по линиям улиц, чтобы исключить появление грязи в сезон дождей. Песок со временем утрамбуется и будет выполнять задачу дорожного покрытия. Зик с задачей справился, четыре улицы щедро засыпаны песком, на котором бегали и играли дети. После покрытых глиной зданий Андона хижины пляжа и Кипруса казались шагом в обратную сторону. «Зиг, даю тебе поручение, мы всей толпой шли к резиденции, найти глину. Не обязательно очень хорошую, для этой цели сойдет и обычная. Зачем она, Макса?» Парень шел рядом, заглядывая мне чуть ли в рот. «Мы будем строить хижины по-другому, чтобы, когда снаружи будет жарко, в них сохранялась прохлада. Да и шкуры сбережем. Прямо сегодня отправь ребят искать глину, до моего отъезда хочу показать, как все это будет выглядеть».